нынешний хлеб. Папа принес маленький мешочек муки, но не простой муки, свежей, из нынешнего урожая. Бабушка знала, в чем тут дело, и заулыбалась. «К тебе, дорогая наша мастерица, пришел я как член правления колхоза. Потому как лучше тебя хлеба никто не испечет, то просим уважить, испечь каравай. А подарен он будет лучшему работнику на празднике последнего снопа на дожинках. А из остаточков ребятишкам лепешек испеки». Взрослые подходили к мешочку, брали муку в щепотку, рассматривали, вздыхали запах, хвалили. Ваня, да и Коля, не говоря о Лене, не понимали разницы между мукой. Тогда им объяснили. Поставили этот мешочек и рядом деревянную кадушку с прошлогодней мукой. «Смотрите, — говорила бабушка, — тоже хорошая мука, тоже пшеничная, но немножко как-то осунулась, немножко цвет и запах потеряла, селась. Это нынешнее, смотрите, белое, пышное, душистое. Да что я, сейчас все поймете. Ну-ка воды, ну-ка дров». И пошла работа. Печь запылала. Бабушка, заглядывая в ее чело и озаряясь красным цветом огня, приговаривала: «Да чего ж ты, наша печка-матушка, хороша до тепла! Да как я без тебя за лето соскучилась! И все-то в тебе быстро варится, парится, и весь-то ты мусор сжигаешь, и всю-то хворь заразу вытягиваешь!» Приговаривала, а сама растворяла муку, разбивала в нее яйца, прожаривала сковороду и успела еще маленькую квашню поставить. Это для каравая. Мама хлопотала в передней. И когда явились первые золотистые, громко трещащие, жгучие лепешки, то на столе их с почетом встречали тарелки со сметаной и топленым маслом, вазочки с медом и с различными вареньями. Дедушка задал задачу. «Товарищи внуки, макните каждой лепешкой в масло. Я погляжу, кто какой стороной будет макать». Внуки оглядели свои лепешки, ничего не поняли и полезли ими в блюдце с маслом. Никто не выдержал проверки. Все макали наугад. «А вот раньше, — объяснил дедушка, — в этом разбирались. Для экономии, и который гость поскромнее, мазали верхнюю, гладкую сторону. А кто пожаднее, тот мазал нижнюю, шероховатую сторону. Она пористая, масло впитывает». «Чего вспомнил?» — засмеялась румяная от жара бабушка. «Еще эту сторону называли рябой, подовой. По-фронтовому сказать — тыловая». «Кушайте за угоду», — угощала бабушка. «Сейчас что на это смотреть?» И вот они ели эти лепешки, ели, наелись, а бабушка все подкладывает. И такие лепешки красивые, такие вкусные, что еще бы съел, да сил нет. «Поняли разницу?» — спросила бабушка. «Разве бы из другой муки вы столько съели, да с такой скоростью?» Интересно, что когда Ваня пошел на улицу, его многие взрослые спрашивали: «И свежей муки, небось, пекли? А как вы догадались? Разве же первый хлеб утаишь? Он сам о себе скажет». Когда тесто в квашне подошло, бабушка вывалила каравай и посадила в протопленную печь. Тут уж такой пошел духовитый прекрасный запах, что снова захотелось есть. Но это было нельзя. Каравай завернули в длинное льняное полотенце и унесли дарить лучшему работнику. Ребята тоже побежали смотреть. И не зря. Комбайнер, высокий, худой, небритый дядя, принял хлеб с поклоном, поцеловал его, отрезал себе маленький кусочек, а остальное разделили детям. Ох, какой же это был вкусный хлеб! «Моя бабушка пекла», — хвалился Ваня. «А чё так мало испекла?» — спрашивали его.